Следом за ним вышли Мэлоун и Брон. Они обнялись и пообещали друг другу обязательно встретиться вновь. Последней вышла Элис. На ней был ее неизменный балахон с глубоким капюшоном. «Элис, вот, держи», — сказал Родин, протягивая ей посох. «А», — удивленно вскинула брови Элис, принимая посох. Она почувствовала, что посох стал каким-то другим. «Что-то не так?» — спросил Родин. «Не знаю», — пробормотала Элис, разглядывая посох. Два дня назад, когда Родин получал свой жетон, он попросил у Элис ее посох. Он приготовился было объяснить причину, но, как оказалось, зря. Элис молча отдала ему посох, даже не поинтересовавшись, зачем он ему понадобился. Родин взял посох и немного изменил наложенные на него чары. «Я немного изменил заклинание. Ты ведь говорила, что измерение магического круга тебе не нужно». «Да, оно мне ни к чему. Даже опасно», — кивнула Элис. «Многие маги крайне негативно относились к измерению силы своего магического круга. К тому же, среди них было немало вспыльчивых и злопамятных особ. А это означало, что Элис могла попасть в неприятную ситуацию, если столкнется с таким магом. Поэтому измерение магического круга проводилось крайне редко, если только в этом не было крайней необходимости. Если нужно было узнать силу мага, то проще было просто попросить его продемонстрировать свои способности. Я добавил чары магического щита и исцеления. Думаю, они тебе пригодятся больше, чем измерение круга. Что, ты сам создал артефакт? Изумленно спросила Элис. Пустяки, дело житейское, отмахнулся Родин. Оба заклинания относятся к одному кругу, но получились они на удивление удачными. Выслушав объяснение Родена, Элис застыла на месте, уставившись на посох. Она нежно поглаживала его, словно это был ее возлюбленный. «Спасибо, Родин, я даже не знаю, как тебя благодарить», – прошептала она, еле сдерживая слезы. «Не стоит благодарности. Пользуйся на здоровье. Время перезарядки тебе придется проверить самой. Я еще не успел этого сделать». «Да, хорошо. Спасибо тебе огромное». Элис крепко обняла Родена. «Ладно, тебе пора идти. Ребята уже заждались», — сказал Родин, высвобождаясь из объятий. Брон и остальные, сидевшие верхом на лошадях, с нетерпением поглядывали на них. «Пока», — крикнул Брон. «Обязательно еще увидимся. Берегите себя», — крикнул Родин в ответ. «И возвращайтесь на центральный континент целыми и невредимыми». «Хорошо, мы поехали». Родин долго смотрел им вслед, пока они не скрылись из виду. «Еще одна страница моей жизни перевернута». Не прошло и нескольких месяцев с тех пор, как он простился со своими товарищами из учебного центра спецотряда, а сегодня ему пришлось прощаться с новыми друзьями. «Но я уверен, что мы еще встретимся». Родин вернулся в свою комнату. Он все еще не решил, что делать дальше. Он решил остаться в Бантисе до тех пор, пока не примет решение. Родин провел в гостинице еще 5 дней. Он проводил все свободное время, обучаясь с помощью карманных часов. Во время обучения он сделал для себя неожиданное открытие. Учитель, который проводил уроки, не был человеком. Спереди он был точь-в-точь как человек, но когда он поворачивался, то можно было заметить короткий толстый хвост, а от затылка до кончика хвоста его тело было покрыто мелкой чешуей. Если это не эпоха империи магов, то что? Часы, кольцо, шкатулка, все эти предметы были пропитаны могущественной магией. Поэтому Родин ни на секунду не сомневался, что они были созданы во времена империи магов. Однако, судя по всему, это были не человеческие артефакты. Их создала какая-то другая раса, похожая на людей, но не являющаяся таковой. Кто же они? Я никогда не читал о них в книгах. Может, они жили до империи магов, или после? Если спросить любого современного ученого о том, когда существовала самая развитая магическая цивилизация, то он, не задумываясь, ответит: «Империя магов». Даже в летописях, написанных после падения империи, ее могущество описывалось с нескрываемым восхищением. Люди мечтали возродить империю или повернуть время вспять и вернуться в ту эпоху. Артефакты времен империи магов, которые изредка попадали в руки людей, поражали своими невероятными свойствами. Современные маги и мечтать не могли о подобном могуществе. Впрочем, это не так уж и важно, подумал Родин. Его, конечно, удивило, что артефакты были созданы не людьми, но он не стал зацикливаться на этом. Все равно ему не суждено встретиться с представителями той расы. Главное, получить знания, которые хранились в этих артефактах. Все равно ничего не понимаю. Родин старался не думать о том, кто и зачем создал эти предметы, и полностью сосредоточился на обучении. Однако прогресс был невелик, он никак не мог понять объяснения учителя. В учебном центре спецотряда ему хватало и тех знаний, что он получал из книг. Учитель математики давно махнул на него рукой, заявив, что ему больше нечему его учить. Однако во время уроков с помощью карманных часов Родин чувствовал себя полным идиотом. Он пытался сопоставить жесты учителя с картинками, которые тот показывал, но прогресс был мучительно медленным. «Чувствую себя полным дебилом», – пробормотал Родин. Хуже всего было то, что он никак не мог проверить, правильно ли он понял объяснение или нет. Поэтому он не чувствовал никакой уверенности в своих знаниях. «Раньше я проглатывал по несколько книг в день, а тут не могу осилить и одну главу». Каждый раз, когда Родин в очередной раз сталкивался с трудностями в обучении, его взгляд невольно падал на кольцо, лежащее на прикроватном столике. «Должно быть, в нем что-то есть, что может мне помочь». Родин знал, что кольцо предназначено для хранения чего-либо, и хотя из всех рун, нанесенных на него, он смог расшифровать только хранение и память, интуиция подсказывала ему, что кольцо как-то связано с обучением. Может, все-таки попробовать надеть его? Эта мысль не давала ему покоя. Но каждый раз, разглядывая кольцо, Родин со вздохом отказывался от этой затеи. Шкатулку я еще могу как-то обезвредить, но кольцо. Он понимал, что если кольцо окажется опасным, то он рискует остаться без пальца. А если не повезет, то и без всей кисти. Для Родена, который владел искусством управления стихиями, пальцы и кисти рук были особенно важны. Их потеря могла пагубно сказаться на его способностях. Надевать или нет, как только обучение заходило в тупик, Родин вспоминал о кольце, но стоило ему взять его в руки, как его охватывал страх. Такое повторялось по несколько раз на дню, и Родин злился на себя за нерешительность. «Не могу же я до бесконечности просто смотреть на него». В глубине души Родин понимал, что без кольца ему не обойтись. Все, что можно было узнать, не надевая его, он уже узнал. Для дальнейшего изучения артефакта и обучения по часам ему придется рискнуть. Может, напиться? Вдруг подумал Родин. Недолго думая, он спустился вниз и заказал у хозяина 5 бутылок самого крепкого вина. Также он заказал закуски. «Поехали!» – пробормотал он, поднимая бутылку. Бокалы были ни к чему. Он пил прямо из горлышка. Горькая обжигающая жидкость обожгла горло, а эффекта никакого, удивился Родин. Он не чувствовал никакого опьянения, было лишь неприятное послевкусие во рту. Еще одну, он опрокинул вторую бутылку, горько, обжигает, но опьянения как не было, так и нет. «Что за дрянь?» – пробормотал Родин, хватая следующую бутылку. На этом его воспоминания обрывались. Родин очнулся только после обеда, голова раскалывалась, а желудок скручивало от боли. Ох, черт, исцеление, излечение. Он поочередно использовал заклинания 1 го и 2 го кругов. Боль в голове немного утихла. Желудок по-прежнему болел, но уже не так сильно. Я сейчас сдохну. Излечение от яда. На всякий случай Родин использовал заклинание 4 го круга, излечение от яда. Он подумал, что, возможно, оно поможет ему справиться с отравлением. Каково же было его удивление, когда боль в желудке исчезла без следа. Головная боль также прошла. Родин чувствовал себя совершенно здоровым. Так это что, отравленное вино было? Кто же пьет такую гадость? Возмутился Родин. Вино оказалось не просто противным на вкус, но еще и ядовитым. Мало того, что он потратил время впустую, так еще и отравился. Кольцо он так и не надел. Перед тем, как начать пить, он положил его на прикроватный столик, и оно все еще лежало там. И зачем я, маг, решил напиться? Позорище. Ругал он себя. Он взял кольцо со столика, закрыл глаза и решительно надел его на палец. А-а-а. Из кольца вырвался поток магической энергии и хлынул в его тело. Он прошел по руке, добрался до сердца, поднялся к голове, а затем вернулся обратно в кольцо. Вот оно что. Внезапно Родин понял, что произошло. Он как будто всегда это знал. Поток магии, который только что пронесся по его телу, считал его магический отпечаток. Теперь кольцо принадлежало только ему. Нечто вроде ритуала привязки к хозяину. До самой своей смерти Родин оставался единственным владельцем кольца. Даже если бы кто-то и нашел его, то для него это было бы просто украшением. Так и есть, мои догадки подтвердились. Родин не ошибся, когда решил, что кольцо предназначено для хранения. В нем хранились учебные материалы. Вот только это не были настоящие книги. В кольце хранились только знания. Хранилище знаний, подумал Родин. Более того, оказалось, что кольцо связано с карманными часами. По мере прохождения обучения, владельцу кольца открывались новые знания. «Теперь мне не нужно беспокоиться о том, что меня кто-то увидит. Да и мороки меньше», — обрадовался Родин. Раньше обучающий фантом был виден всем. Поэтому Родин каждый раз запирал двери и использовал заклинание безмолвия, чтобы никто не услышал, что происходит в комнате. Однако после того, как он надел кольцо, все изменилось. Теперь фантомы и звуки были видны и слышны только ему. И чего я так долго тянул? Родин корил себя за то, что потратил столько времени впустую. Не нужно было ему пить это противное вино. С учебными материалами обучение пойдет быстрее, подумал Родин. Хотя у него все еще оставалась проблема с пониманием языка, теперь у него, по крайней мере, появилась отправная точка. Нужно браться за ум. Теперь, когда он получил доступ к знаниям, хранящимся в кольце, ничто не мешало ему учиться. Он решил остаться в гостинице и как следует взяться за учебу. Когда я освою базу, то смогу понимать учителя. С этого дня Родин проводил все свое время за обучением. Он даже начал делать записи, чего раньше никогда не делал. Прошло 2 месяца. Родин посвящал учебе почти все свое время, но так и не смог осилить базовый уровень. Впрочем, прогресс все же был. Родин начал постепенно понимать язык, на котором говорил учитель. «Еще пара месяцев, и я закончу с базой». Он вышел из комнаты и заказал поздний обед. В гостинице было много народу, поэтому ему пришлось немного подождать. Сколько людей? Хотя солнце еще не село, столовая на первом этаже была заполнена посетителями. Даже на пустых столах лежали остатки еды. Неужели война добралась и сюда? Я думал, что Бантис в безопасности. Если пал Франдр, то Бантису недолго осталось. Родин прислушался к разговору за соседним столиком. Иногда ему удавалось узнать что-то полезное из праздной болтовни. Франдр пал? Так быстро? Город-крепость Франдр находился недалеко от Бантиса. До него можно было добраться за 2 дня верхом на лошади, а на марш-бросок большой армии требовалось не более 8-9 дней. Дела плохи. Похоже, ему снова придется бежать. Родин ненавидел себя за трусость, но ничего не мог с собой поделать. Империя Ингрим была слишком сильна. Возможно, великий маг и смог бы противостоять целому государству, но Родин пока не достиг такого уровня. Нужно уезжать завтра утром. Он и так слишком задержался в Бантисе. Прошло уже больше 70 дней с тех пор, как он проводил группу Брана. Все это время он практически не выходил из гостиницы. Давно пора размяться. 73. Вернувшись в свою комнату, Родин вспомнил разговор, который услышал в столовой. Наемник, сообщивший о падении Франдра, явно не получал эту информацию по магической связи. Наемники не пользуются магической связью. Скорее всего, он сам был свидетелем падения Франдра, либо услышал об этом от других наемников. А значит, Франдр пал уже довольно давно. Если этот наемник путешествовал налегке, то дорога до Бантиса заняла у него около 4-5 дней. Значит, Франдр пал 5 или 6 дней назад. Франдр не представлял особого интереса для империи. В городах-крепостях редко встречались богатые купцы и знатные дворяне. Империя не стала бы задерживаться во Франдре. Скорее всего, они перебили всех, кто сопротивлялся, и двинулись дальше на юг. В отличие от Франдра, Бантис был центром торговли между королевством Верос и другими странами. Здесь было много богатых купцов и высокопоставленных дворян. Империя не упустит возможности захватить Бантис. Война опустошала казну. И пусть империя Ингрим была богата, но затяжная война не могла не сказаться на ее финансах. В такой ситуации богатый город был лакомым кусочком, от которого невозможно отказаться. Франдр был лишь небольшим препятствием на пути к Бантису. Имперская армия скоро будет здесь. Через 3 дня, максимум 5, времени оставалось мало. Чтобы не столкнуться с имперцами, нужно было действовать быстро. Родин собрал вещи и выглянул в окно. Солнце уже садилось за горизонт. Не люблю путешествовать по ночам, но выбора нет. Он спустился вниз и попросил у хозяина лошадь. «Куда это вы собрались?» – удивился хозяин. «Да так, по делам. Нужно кое с кем встретиться. Будьте осторожны. Говорят, имперская армия уже где-то поблизости». Богатство Бантиса было словно глоток свежего воздуха для империи Ингрим. Захват города мог бы значительно поправить ее пошатнувшиеся финансы. Поэтому сразу после падения Франдра имперцы выслали вперед кавалерийский отряд. Их задачей было задерживать богатых путников, которые могли попытаться покинуть город. «Правда, уже?» – сделал удивленное лицо Родин. «Да, Говорят, несколько человек пропали без вести. Вот как? А вы сами не собираетесь уезжать? Я родился и вырос в Бантисе. Куда же мне ехать? Говорят, что имперцы не трогают мирных жителей, так что будем надеяться на лучшее, вздохнул хозяин. Это был всего лишь слух, который распустили имперцы, чтобы предотвратить бегство состоятельных горожан. И многие, к сожалению, верили ему. Нет смысла его переубеждать, подумал Родин. Хозяин гостиницы все равно не собирался уезжать. Весь его бизнес находился здесь, и он не был готов бросить все и бежать. Ладно, мне пора. Берегите себя. Спасибо и вам того же. Из-за 2 месяцев простоя лошадь, которую Родин взял на конюшне, сильно растолстела. Она была настолько неповоротливой, что с трудом передвигалась. Родин забрался в седло. Лошадь покачнулась под его весом. Эх, нужно было почаще выезжать на ней, вздохнул Родин. Но кого винить? Он был слишком увлечен обучением, забыв и про физические тренировки, и про лошадь. Сам виноват. Сначала Родин заехал в лавку, торгующую всякой всячиной. Пора было продать зелья. Он знал, что имперцы, захватившие Франдр, рано или поздно доберутся и до Бантиса. А значит, сейчас самое время продавать зелья, пока они в цене. В отличие от Родена, не все могли позволить себе покинуть город. Им придется сражаться, хотят они этого или нет. А зелья были жизненно необходимы тем, кому придется защищать город. Как и ожидалось, цены выросли. На двери лавки висело объявление. Скупка зелья исцеления по 45 золотых за штуку. Торг уместен. Продать зелья. 45 золотых, сказал хозяин лавки, едва Родин переступил порог. У меня их много. Родин не собирался торговаться. Ему претило наживаться на чужом горе. Много это сколько? Спросил хозяин, с подозрением разглядывая Родена. 400 штук. Что? 400 штук? Вы серьезно? Хозяин аж подскочил от неожиданности. Да, 400, спокойно подтвердил Родин. Он открыл рюкзак и показал хозяину лавки зелья. Затем достал одно из них и протянул хозяину. Подождите минутку, я сейчас проверю. И, пожалуйста, не обижайтесь, но я проверю 10 зелий, выбранных случайным образом, без проблем. Чтобы проверить качество зелья, не нужно было выпивать всю бутылку. Достаточно было проткнуть ее иглой, капнуть одну каплю на специальную медную пластину, и эффект зелья проявлялся сам собой. Хозяин лавки достал из рюкзака Родена еще 9 зелий. «О, отличное качество!» – воскликнул он, закончив проверку. «Неужели работа мастеров из башни маршала? Вы их купите?» – спросил Родин. «Конечно куплю. Одну минутку, я сейчас принесу деньги. Сумма не маленькая, сами понимаете. Они сошлись на цене в 45 золотых за зелье. Итого, 18 000 золотых». Хозяин лавки спустился в подвал и вернулся с увесистым мешком. В нем лежали золотые монеты с изображением основателя империи Ингрим. «Пересчитайте, пожалуйста». «Хорошо, 18 000 золотых монет. Они занимали гораздо больше места и весили значительно больше, чем 400 зелий». Пересчитав монеты, Родин ссыпал их в свой рюкзак. Он стал в 3 раза тяжелее. «Благодарю вас, и вам спасибо. Всего доброго». Родин медленно выехал из города. К счастью, ворота еще не успели закрыть. Лошадь еле плелась. Прошел уже час с тех пор, как они покинули Бантис, а они едва отошли от города. «Стой!» Внезапно на дороге перед Родином появилась группа людей. Родин подумал было, что это имперские солдаты, но ошибся. Перед ним стояли оборванные бандиты. «Слезай с коня и отдавай все, что у тебя есть», – прохрипел главарь бандитов. «Огненный шар, бабах!» Родин не стал дожидаться, пока главарь закончит фразу. Огненный шар ударил прямо у его ног. «А-а!» – заорал главарь, отпрыгивая в сторону. «Еще хоть слово, и ты труп», – холодно произнес Родин. Бандиты бросились в рассыпную. Главарь, которого задело взрывной волной, почти ползком отполз в сторону. Но Родин пришпорил лошадь. Похоже, разминка пошла ей на пользу, она стала двигаться чуть быстрее. «Куда теперь?» – пробормотал Родин. Он понимал, что, пока идет война, нигде не будет безопасно, и ему, возможно, еще не раз придется спасаться бегством. «Нужно добраться до центрального континента», – решил он. Зря он не присоединился к группе Брана. Тогда, по крайней мере, в дороге ему не было бы скучно. Милкас или Ланс, куда лучше. Чтобы добраться до центрального континента, нужно было плыть на корабле. Это было дорого, зато в пути можно было спокойно учиться. Ближайшими к Бантису портовыми городами были Милкас, расположенный на южной оконечности королевства Лиас, и Ланс, На юге королевства Верос, Ланс был ближе, даже если ехать не спеша, путь занимал не более 10 дней. К тому же, морской путь из Ланса был короче. Корабли, отплывающие из Милкоса, заходили во все портовые города 13 королевств, включая Ланс. Однако была одна проблема – граница. Бантис, хоть и находился недалеко от границы, все же был частью королевства Лес. Чтобы пересечь границу, нужно было пройти через множество бюрократических процедур. Да дело не в процедурах. Меня могут призвать в армию, подумал Родин. В мирное время наемников не призывали на военную службу. Гильдия не позволила бы такого. Однако сейчас ситуация была критической. Когда государству грозит гибель, никто не будет церемониться. Все средства хороши, когда речь идет о выживании. Поеду в Ланс, решил Родин. Он решил пересечь границу нелегально. С помощью магии это можно было сделать без особых проблем. Империя Ингрим, которая до этого вела наступление по всем фронтам, неожиданно сосредоточила все свои силы на западе. Они решили начать с королевства Лиас, расположенного на самой западной границе союза 13 королевств. Мощь имперской армии была сокрушительной. Фронт королевства Лиас был прорван, и 5 дней назад имперцы захватили столицу. Король Лиаза решил бежать. За 2 дня до осады столицы он собрал все свое имущество, семью, королевскую гвардию и бежал на юг. Официально было объявлено, что столица переносится в портовый город Милкос, и что королевство будет сражаться до последнего. Но в это никто не верил. Милкос был отправной точкой для кораблей, следующих на центральный континент. У королевской семьи Лиаза наверняка было несколько кораблей в Милкосе. Они могли в любой момент сбежать на центральный континент. Новости о падении столицы королевства Лиаз дошли и до королевства Верос. Соседнее королевство Перри считалось самым слабым в союзе 13 королевств. К тому же, из-за постоянных атак имперцев, оно потеряло большую часть своей армии и более половины территории. Сражаться с империей Ингрим, которая только что захватила столицу Лиаза, это было равносильно самоубийству. К тому же, королевство Верос имело гористый рельеф. Имперцы, захватившие северную часть страны, имели значительное преимущество. Армия была малочисленной и плохо обученной. К тому же, рельеф местности был не на их стороне. Король Вероса был в отчаянии. Он даже подумывал о том, чтобы принудительно мобилизовать наемников. Ему казалось, что чем больше будет армия, тем выше шансы на победу. Однако в последний момент он отказался от этой идеи. Король Верос собрал остатки своей армии, семью и родственников и отправился на восток. Он решил, что в одиночку ему не справиться с империей, и что ему нужна помощь союзников. «Что такое?» – удивился Родин. Он спешил на восток, и к полудню добрался до границы. Но на границе не было ни души. Дворяне и купцы свободно пересекали ее, не проходя никакого досмотра. «Неужели они решили сдать страну?» – подумал Родин. «Это было неразумное решение. Король, бросивший своих подданных, не сможет удержаться на троне, даже если выиграет войну. Хотя, если он решил бежать, то я его понимаю». Родин еще не знал, что король Лиаза забежал в Милкос, но, увидев пустую границу, он заподозрил неладное. «Ну и ладно, меньше хлопот», — подумал Родин. Он смешался с толпой и перешел границу. Оказавшись в королевстве Верос, Родин продолжил двигаться на юг. Он даже не стал заезжать в город, расположенный неподалеку от границы. Внезапно Родин резко натянул поводья. Лошадь встала как вкопанная. Родин спрыгнул на землю и огляделся. Вокруг валялось больше 30 тел. Нападение бандитов. Король, собрав всю армию, исчез. Это привело к беззаконию и росту преступности. Ужасная картина перед глазами Родена была тому подтверждением. Бандиты грабили и убивали беженцев, не опасаясь наказания. 5 семей, похоже. Старики, мужчины, женщины, дети. Все были мертвы. Их тела были раздеты догола. Одежда тоже была ценностью. Бандиты не брезговали ничем. Зачем было убивать детей? Родин помнил свое детство, проведенное в рабстве. Он считал, что дети должны быть защищены. И его всегда злило, когда с детьми обходились несправедливо. То, что он увидел, было не просто несправедливостью. Этих детей жестоко убили, хотя они были ни в чем не виноваты. Наверное, теперь они нападут и на меня. Что ж, тем лучше. Вдалеке послышался топот копыт. К Родену со всех ног мчалась группа всадников. Убить его. Кто первый убьет, тому и добыча. ТЦ. Они даже не пытались остановить Родена или потребовать у него деньги. Они просто хотели его убить. Ну что ж, значит, и я не буду церемониться. Родин сложил пальцы в магический знак и начал читать заклинание. Ударная волна. Заклинание было завершено как раз в тот момент, когда всадники приблизились к Радену. Ударная волна 5 го круга накрыла их с головой. 74. Даже если на цель, обладающую магией или аурой, обрушится ударная волна, она всего лишь отбросит ее назад. Пусть на десяток метров, но серьезных травм она не нанесет. Однако те, кто не обладает аурой и магией, застывают на месте, словно парализованные. Но, в отличие от паралича, они испытывают страшную боль, и при этом не могут пошевелиться и даже потерять сознание. «Кто идет убивать, должен быть готов и сам умереть», — холодно произнес Родин. Он неторопливо подошел к застывшим бандитам. Их было около 50 человек, и все они стояли неподвижно, лишь их глаза беспокойно бегали. Ветряной нож. Родин создал ветряной нож, заклинание 2-го круга, и взял его в руку. Проходя мимо бандитов, он методично перерезал им горло. Не нужно было прилагать много усилий. Ветряной нож, хоть и был коротким, но с легкостью перерезал плоть, незащищенную аурой. Вжик, вжик. В тишине раздавался лишь звук разрезаемой плоти. Бандиты не могли даже закричать от боли. Их языки онемели, и им оставалось лишь молча умирать, охваченные ужасом. Не прошло и 10 минут, как все 52 бандита были мертвы. Родин накинул взглядом место бойни и вздохнул. Как же мне надоело это видеть. До этого дня Родин убивал не так уж и много людей. Эллова он убил преднамеренно, но во всех остальных случаях у него просто не было выбора. И сегодня у него тоже не было выбора. Если бы он отпустил этих бандитов, то они бы убили его, а затем продолжили грабить и убивать других. Тьфу, как же это противно, пробормотал Родин, вытирая нож. Ему хотелось поскорее помыть руки. Ундина. Ундина, не дожидаясь приказа, создала струю воды. Она вымыла руки Родена и очистила его одежду от крови. Ха, может, я и лезу не в свое дело, но... Магическая рука. Родин собрал тела убитых путников и аккуратно сложил их в одну кучу. Затем он создал магическую руку, выкопал яму и бережно уложил в нее тела. «Надеюсь, в следующей жизни вам повезет больше», – прошептал он. Он засыпал могилу землей, забрался на лошадь и продолжил путь. В этот день воздух казался ему особенно тяжелым. 5 убитых семей были лишь началом. По дороге Родену то и дело попадались тела убитых. Он видел их по 1-2 раза в день, и это напоминало ему о том, что в стране идет война. Похоже, среди них были и дезертиры. За 3 дня пути на Родена 3 раза нападали. И среди нападавших были и те, кто был неплохо экипирован. «Надеюсь, здесь мне не придется никого убивать». Родин подъехал к городу. Он назывался Хастанг. Это был город на юге королевства Верос. Отсюда до Ланса оставалось всего 2 дня пути. Внезапно к Родену подошла группа людей. Быстро прикинув их численность, Родин вздохнул. «Только не это! Эй, ты!» — крикнул один из них. Их было около 20 человек. Они окружили Родена, и он почувствовал, что попал в ловушку. «Это ты мне?» — спросил Родин. «Ты путешественник?» — спросил один из них. «Да. А что? Я Альфан, начальник городской стражи Хастанга». Родин едва сдержал смех. Эти люди ни капли не были похожи на стражу. У них не было никакой формы, и держались они развязно. Они были больше похожи на уличных хулиганов, чем на солдат. «И что?» – спросил Родин. «Из-за войны у нас сейчас неспокойно», – начал Альфан. «Много бандитов развелось, убивают людей прямо на улицах. Нужно же кому-то наводить порядок. Вот мы и патрулируем город. Разве не в этом и заключалась работа городской стражи – предотвращать преступления?» Родену показалось странным, что они взялись за дело только после того, как в городе начались убийства. «Похвально. Нелегкая у вас работа», — сказал Родин. «Еще бы, мы тут надрываемся, а никто и спасибо не скажет. Обидно, да, сочувствую. Хорошо, что хоть ты понимаешь. Знаешь, охрана правопорядка — дело недешевое. Если тебе не безразлична судьба нашего города, то, может, внесем и ты свою лепту». Наконец-то он добрался до сути. Он, как и предполагал Родин, хотел получить с него деньги. «Сколько?» — спросил Родин. «Да что мы, много ли просим? Всем сейчас нелегко. Ну, золотых 100 будет достаточно». Фух, не дожидаясь, пока Альфан закончит фразу, Родин создал огненный шар. Это был намек на то, чтобы они оставили его в покое. «Ты что, угрожаешь мне?» «Захотел показать, что ты маг», — ухмыльнулся Альфан. «А ты как думаешь?» — парировал Родин. Судя по реакции, Альфан был воином. Скорее всего, 2-го ранга. Родин не очень хорошо разбирался в аурах, но по манере держаться он мог определить, что перед ним не воин 3-го ранга, «А во, значит, ты уверен в своих силах?» – рассмеялся Альфан. «Хочешь проверить?» Родин создал вокруг себя стену огня. Это была не просто огненная стена, заклинание 4-го круга, а настоящая огненная буря. Жар окутал Родена и Альфана. Пространство вокруг них на десяток метров очистилось. Бандиты бросились в рассыпную. На лице Альфана появилось беспокойство. «Ты?» – пролепетал он. «Что тебе больше нравится? Жареное или мороженое?» «Я предпочитаю жареное с молнией», – ухмыльнулся Родин. Он создал огненный шар, затем ледяной, а потом призвал молнию. Молния ударила в землю, оставив после себя запах гари. «Я, убирайтесь отсюда», – процедил Родин. «И чтобы я вас больше не видел, я сегодня и так слишком много убил». «Так что вам повезло». «Да-да, конечно, мы больше не появимся», – забормотал Альфан. «Фух, ну и денек, даже в городе ему не дают покоя. И зачем только он сюда заехал?» Родин решил заехать в Хастанг, чтобы пополнить запасы продовольствия. Портовый город Ланс был единственным местом, откуда можно было уплыть из королевства Верос. А значит, сейчас там столпотворение. С таким количеством людей цены на все взлетели до небес, а некоторые товары и вовсе пропали из продажи. Поэтому Родин решил купить все необходимое до того, как доберется до Ланса. К счастью, в Хастанге еще работало много магазинов, а цены не были такими уж высокими. Родин купил вяленого мяса и сушеных овощей. На первое время должно хватить, даже если на корабле не будет еды. Также он купил магические камни. Пока что ему не нужны были камни среднего уровня, поэтому он купил 100 камней низкого уровня. «Вот теперь все», — сказал он, укладывая покупки в рюкзак. Родин зашел в гостиницу, но тут же развернулся и вышел. Цены на продукты в городе выросли примерно на 50%, а вот стоимость номера в гостинице выросла в 4 раза. Даже у Родена, у которого было достаточно денег, рука не поднялась платить такую цену. Через несколько часов после того, как Родин покинул Хастанг, он услышал шум впереди. Судя по всему, там кто-то дрался. Родин не обратил на это особого внимания и продолжил путь. Он был готов вмешаться, если его попытаются остановить, но, если его не тронут, то и он не будет лезть не в свое дело. «Стой!» Впереди показалась группа людей. Увидев, что там происходит, Родин пришпорил лошадь и бросился вперед. «Стой! Зов грома!» — крикнул он. Не раздумывая, он атаковал одного из бандитов. Молния ударила с небес и превратила бандита в обугленный труп. «Черт возьми! Огненный шар! Зов грома! Ветряной серп!» Родин атаковал бандитов, убивая их одного за другим. Расправившись с несколькими бандитами, Родин остановился. Рядом с ним стояли на коленях двое детей. «Сволочи! Вы хуже зверей!» Бандиты снова напали на мирных беженцев. Родин уже видел подобное не раз, поэтому не удивился. Но его поразило то, что последние выжившие – двое детей. Бандиты заставили детей встать на колени и собирались обезглавить их, весело переговариваясь между собой. Дети дрожали от страха, плакали, но не смели сопротивляться. «Ха! Стена земли!» Родин поднял из земли стену, закрыв детей от ужасного зрелища. «Не смотрите! Там ни на что смотреть!» Заметив Родена, бандиты сбились в кучу. Они решили, что, чтобы сражаться или бежать, им нужно держаться вместе. «Эй, отбросы! Назовите хоть одну причину, почему я не должен вас убивать!» — рявкнул Родин. «Кто? Кто ты такой?» — робко спросил один из них. Родин окинул его взглядом, а затем посмотрел на остальных. «Это не ответ на мой вопрос. Значит, причин нет? Че что? Какое тебе дело?» — крикнул один из бандитов. «Что? Прохожие не имеют права вмешиваться. Я должен был просто пройти мимо и сделать вид, что ничего не вижу». Но Родин презрительно посмотрел на бандитов и начал читать заклинание. Почувствовав неладное, бандиты сбились в еще более плотную кучу. «Вы хотите сказать, что имеете право убивать, кого захотите? Что ж, я тоже так считаю. Я убью вас, и буду делать это так, как захочу. Огненный шторм. Нет, нас больше. В атаку». Бандиты бросились на Родена, но заклинание уже было готово. Не успели они и пары шагов сделать, как прямо посреди их толпы вспыхнул огненный шторм, заклинание 5-го круга. Мощный вихрь огня поглотил их, унося жизни одну за другой. «А-а, спасите, заткнитесь, безмолвие». Родин использовал заклинание, чтобы заглушить крики бандитов, и вздохнул. Куда катится этот мир? Что стало с его страной? Чем больше он об этом думал, тем тяжелее становилось у него на душе. Он не мог спасти всех. У него не было на это ни сил, ни желания. Просто ему было противно видеть все это. Ладно, с мусором покончено. Он убил всех, кто этого заслуживал. Остались только дети, чудом выжившие в этой бойне. И что теперь с ними делать? Спросил он себя. Он спас детей, но не знал, что с ними делать дальше. Если он оставит их здесь, то они погибнут. А брать их с собой, он не был уверен, что сможет о них позаботиться. Мне всего 14. Детям было лет 10-5, хотя, возможно, они были на год или два старше, поскольку, судя по всему, жили они не очень хорошо. Странно как-то, когда один ребенок заботится о других, подумал Родин. Но он отличался от этих детей. В трудные времена больше всего страдают дети. Если он оставит их в городе, то их наверняка используют в каких-нибудь преступных целях, а потом выбросят на улицу. А Родин, маг, в любом городе он мог рассчитывать на уважение, просто продемонстрировав свои способности. Ладно, для начала нужно убрать это все. Магическая рука. Родин создал магическую руку, перевернул тела бандитов и собрал все, что у них было с собой. Неплохо поживились. У бандитов было около 200 золотых монет. Также Родин нашел несколько ценных вещей, которые, вероятно, были семейными реликвиями. Он отложил ценные вещи в сторону, а тела отбросил подальше. Закапывать их было лень, а сжигать – жалко ману. «Дети!» – окликнул Родин. «Да», – ответили дети, не высовываясь из-за земляной стены. «Сколько вам лет? Скажите по очереди», – попросил Родин. Дети молчали. Они боялись, что Родин причинит им вред. «Ладно, успокойтесь. Я не собираюсь вам делать ничего плохого. Впрочем, возраст – не главное. Скажите, что вы хотите делать дальше? А, мне бы хотелось услышать другой ответ. Кто-нибудь из ваших родителей выжил? Мама, мама!» Внезапно закричали дети и бросились бежать. Родин не поверил своим глазам. Куда делся их страх? Он подвел лошадь, забрался в седло и с помощью магической руки поднял тела семерых детей. Ха! Он последовал за детьми. К счастью, они не успели далеко убежать. Неподалеку от места, где Родин сжег бандитов, лежало еще несколько десятков тел. Это были семьи тех детей, которых Родин только что спас. «Мама!» – кричала девочка, тряся тело матери. «Папа! Вставай! Мама!» – плакал мальчик. Но их родители были мертвы, как и родители того ребенка, чьи останки Родин нес с собой. Никто из них не подавал признаков жизни. Родин молча наблюдал за детьми. Он ждал, пока солнце не сядет за горизонт. 75. Солнце зашло, и наступила ночь. Дети, которые до этого не переставая плакали, подошли к Родину. «Ну что, попрощались с родными?» – спросил он. «Да», – кивнули дети. «Тогда пора их похоронить». Магическая рука. Копать. Родин создал магическую руку, поднял тела убитых и выкопал могилы. Он выкопал 38 могил, 31 для тех, кого нашел на дороге, и 7 для тех, что лежали неподалеку. «Сегодня я устал», – подумал Родин. «Если бы не выжившие дети, то он просто выкопал бы одну большую яму и сбросил туда все тела». Так он поступал со всеми телами, которые встречал на своем пути. «Хотите попрощаться в последний раз?» «Да», – кивнули дети. «Свет». Родин создал в воздухе шар света. Дети смотрели на бледные лица своих родных. Казалось, они сдерживают слезы. Но тут девочка не выдержала и заплакала. Мальчик, увидев, что сестра плачет, тоже расплакался. Родин не стал их останавливать. Он знал, что сдерживать эмоции вредно. «Пора готовиться к ночлегу», – подумал Родин. Время шло, а он так и не подготовил место для ночлега. Если так пойдет и дальше, то ему придется спать под открытым небом, без укрытия от ветра. Хотя, погода не такая уж и холодная. К счастью, весна уже закончилась, и наступила теплая летняя погода. Даже если он просто разведет костер, то не замерзнет ночью. «Ну что, успокоились?» «Да», – кивнули дети, вытирая слезы. Они снова подошли к Родину. Он собрал хворост, развел костер и приготовил ужин. Ужин был простым – суп из вяленого мяса. Бейкер готовил гораздо лучше, но Родин не был таким уж умелым поваром. Он разлил суп по мискам. Дети ели неохотно, постоянно оглядываясь по сторонам. Родин на время отошел от костра. Дети, убедившись, что он их не видит, набросились на еду. Родин вернулся, когда дети доели. У них были перепачканы супом щеки, и они делали вид, что ничего не произошло. «Хотите добавки?» – спросил он. Дети покачали головой. «Спасибо», – пробормотал мальчик, кланяясь. Он тут же опустил голову, смутившись. «Раз уж мы заговорили об этом, у вас есть родственники или друзья, которые живут неподалеку?» Дети снова покачали головой. «Нет», — ответила девочка. «Похоже, вы направляетесь в Ланс. Я прав?» — спросил Родин. «Да», — правильно ответил мальчик. «Да», — кивнула девочка. «Если вы хотите, чтобы я вас туда проводил, то я вас провожу. Решайте сами», — сказал Родин. «Не нужно отвечать прямо сейчас», — сказал Родин, видя, что дети растерялись. «Мы проведем здесь ночь, так что у вас есть время подумать». Он снял с лошади рюкзак, достал одеяло и подушки и расстелил их на траве. «Ложитесь спать, увидимся утром». «Хорошо». Родин отошел от детей и сел у костра. Дети тихо переговаривались между собой. Он мог бы услышать их разговор, если бы захотел. «Похоже, сегодня мне не удастся спать», — подумал он. Он создал на земле магический круг для сбора маны, закрыв глаза, начал урок с помощью карманных часов. К счастью, дети не мешали ему заниматься. Они немного пошептались, а потом, обнявшись, уснули. Родин сосредоточился на уроке. Он все еще изучал базовый уровень, но прогресс был заметен. Он начал понимать язык. Через 3 часа Родин сел в центр магического круга и выполнил 2 цикла медитаций. Даже когда он жил в гостинице, он не пропускал медитаций. Накопление маны было не менее важно, чем получение новых знаний. Закончив медитацию, Родин продолжил обучение. Он чувствовал, как его разум становится все более ясным, а информация легче усваивается. Что, Фрувал? Он уже больше 2 месяцев обучался с помощью карманных часов, но так и не узнал, к какой расе принадлежит учитель. Спереди он был похож на человека, но на спине у него были костяные пластины и толстый хвост. Поэтому Родин про себя называл его чешуйчатым. Но сегодня учитель впервые назвал свою расу Фрувал. Это слово ничего не значило для Родена. Как гномы были просто гномами, а эльфы – эльфами, так и фрувалы были просто фрувалами. Учитель с гордостью заявил, что он великий фрувал, дав понять, что он очень высокого мнения о своей расе. Родин подумал, что он ничем не отличается от тех людей, которые хвастаются своим происхождением. Фрувал. Нужно это запомнить, подумал Родин. Это была чужая для него раса, и ему не было до нее никакого дела. Родин снова сосредоточился на уроке. Он уже понимал больше половины того, что говорил учитель. Ему больше не нужно было догадываться о смысле его слов. Уровень ребенка лет 3-4, подумал он. Путь был еще долгим, но главное, что он двигался в правильном направлении. Родин был умным. Сейчас его прогресс сдерживало лишь незнание языка, но как только он его освоит, то начнет учиться с невероятной скоростью. Нужно всего лишь овладеть словарным запасом 10-летнего ребенка. Родин чувствовал, что быстро продвигается в изучении языка фрувалов. Он был уверен, что, максимум через год, он сможет понимать учителя без особого труда. Перед рассветом Родин решил проверить, что ему досталось от бандитов. У него было 203 золотых монеты, несколько золотых украшений, а также документы на владение землей и домом в каком-то городе. Он отложил ценности в сторону и начал готовить завтрак. Сегодня он снова решил сварить суп из вяленого мяса. «С каждым разом получается все лучше и лучше», — подумал Родин, пробуя суп. Вчера он немного переборщил с солью. Он забыл, что вяленое мясо само по себе соленое. Но сегодня, учитывая вчерашний опыт, он добавил соли поменьше. Вкус был идеальным. «Интересно, когда они проснутся?» — пробормотал он, поглядывая на спящих детей. Он не хотел будить их. Вчерашний день был для них тяжелым испытанием. Они, наверное, очень устали, и им нужен отдых. Родин закрыл глаза, достал карманные часы и задумался. Он хотел было продолжить обучение, но что-то его остановило. А что там, в более продвинутых уровнях? Иногда Родин задавался вопросом, зачем он тратит время на эти уроки. Программа обучения была слишком простой и больше походила на уроки для детей. «Наверное, я слишком поторопился с выводами», — подумал он. Карманные часы были невероятно мощным артефактом, и Родин надеялся, что, продолжив обучение, он получит доступ к каким-то невероятным знаниям. Однако пока что это были лишь догадки. Он учился, руководствуясь лишь смутной надеждой. Нужно это проверить. Он установил стрелки часов на цифру 3. Самый низкий уровень сложности был 1, поэтому 3, не такой уж и высокий. Родин не ожидал, что на этом уровне ему откроются какие-то невероятные знания. Что такое? Внезапно на экране появилась руна. Родин ее узнал, он уже встречал ее раньше. Он, конечно, не понимал языка, на котором говорил фантом, но, зная значение руны, мог догадаться о смысле его слов. «Может, лучше изучать язык здесь?» – подумал Родин. Он отбросил эту мысль и снова перевел стрелки часов. На этот раз, на цифру 6. А, здесь тоже руны. Руны были ему незнакомы, но Родин сразу понял, что это именно руны. Фантом-учитель демонстрировал ему картинки и что-то увлеченно объяснял. На каком уровне заканчиваются руны? На уровне 7 он снова увидел руны. Они также были ему незнакомы. Руны были и на уровнях 8, 9 и 10, и большинство из них были Родину незнакомы. Только на уровне 11 появился другой урок. Родин никогда не изучал этот предмет, но ему было интересно узнать о нем побольше. Уроки фехтования. Хотя, я и не сомневался, что они там будут, подумал Родин. Карманные часы явно не были предназначены для обучения простых людей. Они были созданы для кого-то более высокопоставленного, возможно, даже для представителя знати. А может, для будущего императора, подумал Родин. Фантом обращался к своему невидимому ученику с предельным уважением. Он старался говорить мягко, несмотря на то, что просто следовал заданной программе. А что на уровне 12? Родин перевел стрелки на цифру 12. Фантом посмотрел на Родена, покачал головой, поклонился и исчез. Что это значит? Может, нужно пройти какой-то тест? Родин решил не зацикливаться на этом. Он перевел стрелки на цифру 2 и продолжил обучение. А, география. Перед ним появилась огромная карта. Родин много раз видел карты континентов в книгах, но эта карта была ему незнакома. Что это? Неужели континент? Что-то не похоже. Родин пытался сопоставить карту, которая была у него в голове, с той, что была перед его глазами, но ничего не получалось. Возможно, это карта древнего мира. Говорят, что во времена империи магов лес чудовищ был в самом центре континента. Может, попробовать совместить карты? Исходя из этого, Родин попытался наложить на восточную часть карты перед собой карту континента из книги. Нет, не то. Как он ни старался, совместить карты не получалось. Пусть со временем рельеф и меняется, но чтобы настолько, это было просто невозможно. Хм, Родин не стал переводить часовую стрелку, а лишь немного передвинул минутную. Огромная карта исчезла, а на ее месте появилась другая, примерно такого же размера. Еще одна карта, а, вот он, континент. Наконец-то он увидел знакомые очертания. Восточная часть карты, висящая перед ним, совпадала с картой континента из книги. В те времена восточный, центральный и западный континенты были лишь восточной частью одного большого континента, подумал Родин. На карте была изображена территория леса чудовищ, а также земли, расположенные к западу от него. Это означало, что цивилизация Фрувалов существовала либо одновременно с империей магов, либо еще раньше. Империя магов пала около 5000 лет назад. Именно тогда и появился лес чудовищ. А значит, в течение 5000 лет земли к западу от леса чудовищ не принадлежали людям. Цивилизация, существовавшая одновременно с империей магов, или даже раньше, я никогда раньше не слышал о таком. Самые древние летописи, известные людям, рассказывали о падении империи магов. Никаких записей о временах ее расцвета или о том, что было до нее, не сохранилось. Невероятно. Родин смотрел на кольцо, которое было у него на пальце, и на часы, которые он держал в руке, и не мог поверить своим глазам. Это были артефакты, созданные, как минимум, 5000 лет назад. Они выглядели так, словно были созданы лет 10 назад, не больше. Хм, на карте были не только горы и реки, но и надписи. Фрувалы подписали названия всех географических объектов. А что, если... Родин сосредоточился на одной из надписей. В тот же миг в его голове раздался голос. «Асакав, Канахиха Абираошириам Англист, не может быть!» — вскрикнул Родин. Он так удивился, что не смог сдержать возглас. Дети проснулись и испуганно посмотрели на него. Неужели это не просто надписи? Оказалось, что карта — не просто карта. Выбрав надпись, Родин услышал ее название и описание. Неужели фрувалы существовали еще до империи магов? Родена поразило не само описание. На карте было множество надписей, и некоторые из них обозначали искусственные объекты. Например, там были библиотеки, сторожевые башни, лаборатории, и все они были построены фрувалами. А это означало, что вся территория, изображенная на карте, некогда принадлежала фрувалам. Фрувалы, неужели они были настолько могущественны? Вряд ли они существовали одновременно с империей магов. Хотя о временах расцвета империи практически ничего не известно, но в летописях говорится, что она простиралась на весь континент. Невозможно, чтобы две могущественные цивилизации существовали на одном континенте одновременно. А значит, цивилизация Фрувалов существовала еще до империи магов. 76. Родин убрал карту древнего мира и снова открыл ту, что показывала современный мир. Как он ни старался, но найти хоть какие-то совпадения ему не удавалось. Что же это за карта? Две карты не были частями одной, а значит, не было смысла хранить их по отдельности. Хаэм, Родин убрал часы и посмотрел на детей. Они делали вид, что спят, но он знал, что они уже проснулись. «Просыпайтесь», — сказал он. Дети продолжали лежать с закрытыми глазами. Девочка немного пошевелилась, но глаза так и не открыла. «Если вы не встанете, то я съем весь завтрак сам». «А-а», — протянул мальчик, открывая глаза. «А-о», — повторила за ним девочка. Наконец-то они проснулись. Похоже, они действительно проголодались. «Завтракать, ура! Приятного аппетита», — сказала девочка. Родин разлил по мискам горячий суп. «Вчера дети стеснялись, но сегодня набросились на еду с жадностью». Родин ел не спеша, подстраиваясь под детей. Поэтому они закончили завтрак почти одновременно. «Спасибо, дядя», — сказал мальчик, когда они поели. «Что?» — вскинул брови Родин. Мальчик, видимо, решил поблагодарить Родена от лица обоих детей, но выбрал не то слово. «Исф, изви», — замямлил он, краснея. «Дядя, ты меня дядей назвал, он не хотел», — вступилась за брата девочка. «Вот видишь, я же говорил», — обрадовался мальчик. Дети зашептались, решая, как же им называть Родена. «Простите, тетя», — сказал мальчик, подняв на Родена виноватые глаза. «Тетя, ах ты ж, да я не тетя», — взорвался Родин. Он не хотел кричать, но не смог сдержаться. Это было уже слишком. «А, как же, тогда», — растерялись дети. «Мне 14 лет, всего 14», — крикнул Родин. «А, сестра, прости», — выпалил мальчик. «Сестренка, извини», — подхватила девочка. Родин не понимал, почему у них возникли такие трудности с обращением. Они дважды ошиблись, а потом вдруг назвали его сестрой и сестренкой. Родин знал, что он довольно миловидный. В учебном центре Хидлер, Рент и Кори постоянно подшучивали над ним из-за этого. У него были тонкие черты лица и высокий голос, поскольку у него еще не началась ломка голоса. И Родин допускал, что его можно принять за девушку. Однако, благодаря постоянным тренировкам в учебном центре, у него было довольно мускулистое телосложение. Рядом с Рентом он, конечно, выглядел щуплым, но среди других учеников, специализирующихся на фехтовании, он ничем не выделялся. «Ха, я, парень», — сказал Родин, снимая капюшон. «Ой, прости», — сказала девочка. «А, почему?» — не поняла ее брат. Он даже после того, как увидел лицо Родена, все равно сомневался. «Потому что он парень, но ты красивее нашей мамы, все равно я парень», — настаивал Родин. «Странно», — пробормотала девочка, разглядывая Родена. Родену не хотелось продолжать этот бессмысленный спор. «Ундина». Родин использовал Ундину, чтобы помыть посуду. Дети с удивлением наблюдали за тем, как тарелки и миски становятся чистыми. «Давай их помоем», — кивок. Она обдала детей водой. Вода, созданная из воздуха, омыла их с ног до головы, а затем исчезла. Дети преобразились. Их кожа стала чистой, а волосы – расчесанными. «Ну что, пора принимать решение. Но сначала, видите это?» Родин указал на кучу монет, лежащую рядом с ним. «Да», – ответили дети. «Знаете, что это?» «Деньги», – ответил мальчик. «Это были те деньги, которые Родин забрал у бандитов, больше 200 золотых. Эти деньги ваши». «Почему?» – удивились дети. «Потому что они принадлежали вашим семьям. Кстати, я же вчера попросил вас подумать, что вы решили. Я могу отвезти вас в Ланс, или мы расстанемся здесь. Решайте сами». Родин пододвинул деньги к детям. Это был знак того, что они могут взять их и уйти. Дети смотрели то на деньги, то на Родена, не зная, что выбрать. «Я, начала девочка. Говори, не стесняйся», — подбодрил ее Родин. «А вы не могли бы взять нас к себе?» — спросила она. «Я умею убираться и стирать, буду делать все, что скажете, и я тоже», — подхватил мальчик. «Возьмите нас с собой, пожалуйста, я буду мало есть и не буду шуметь по ночам». Родин закрыл глаза. Он понимал, что это лучшее решение для детей, но в то же время ему очень не хотелось этого делать. Один ребенок будет воспитывать других. Ему стало грустно, но он понимал, что у него нет выбора. Если он бросит этих детей, то они погибнут. «Вы брат и сестра?» «Нет, мы жили в одной деревне», — пробормотала девочка. Родин понял, что она хотела сказать. Они жили в одной деревне и вместе бежали от войны, и вместе попали в руки бандитов. «Сколько вам лет, и как вас зовут?» «Меня зовут Ларри, мне 12», — сказал мальчик. «А меня, Бьянка, мне 10», — добавила девочка. «Ох», — вздохнул Родин. Он был в шоке. Ему было всего 14, а им 12 и 10. Всего 2 и 4 года разницы, а он должен стать для них опекуном. «Я буду хорошо стирать и убираться», — пообещала Бьянка. «Не бросайте нас, пожалуйста. Бьянка будет мало есть». «Честно-честно», — умолял Ларри. «Я и не говорил, что брошу вас», — сказал Родин. «И вам не придется убираться и стирать, правда?» — обрадовался Ларри. «А много есть можно?» — спросила Бьянка. Дети решили, что Родин им разрешил. Они тут же повеселели. «Мы сейчас же отправимся в путь. Я пока возьму ваши деньги. Здесь больше 200 золотых. Когда вам исполнится 18, то я отдам вам их», — сказал Родин. «Да не нужно», — отмахнулся Ларри. «Я так решил», — твердо сказал Родин. «Кстати, вы умеете ездить верхом?» «Нет», — ответил Ларри. «Бьянка, конечно же, тоже не умела ездить верхом». Родин поднял детей и усадил их на лошадь. «Сначала девочку, потом мальчика. Вы пойдете пешком из-за нас?» — спросил Ларри. «Не волнуйтесь, лошади у нас будут», — улыбнулся Родин. «А откуда?» — удивились дети. «Увидите». Они проехали около 10 минут. И Родин остановился. К дереву было привязано 8 лошадей. А во, ух ты, лошади. Это те лошади, на которых приехали бандиты. Я вчера их нашел и оставил здесь, объяснил Родин. Лошадей было меньше, чем бандитов, поскольку они ездили на них по несколько человек. Родин отвязал лошадей и привязал их к своей. Затем выбрал одну из них и забрался в седло. Поехали. Держитесь крепче, чтобы не упасть. Вы будете скакать? Спросила Бьянка. Нет, магическая рука. Родин создал магическую руку, чтобы держать детей, и тронулся в путь. Он ехал медленно, но все равно детей сильно трясло. Ларри и Бьянка несколько раз чуть не выпали из седла, но каждый раз магическая рука ловила их. Дети визжали от восторга. «А-а, я сейчас упаду!» — кричал Ларри. «Брат, я не упаду!» «Как здорово!» — радовалась Бьянка. Родин не привык к такому шуму, но ему это даже нравилось. «Вот так и должны вести себя дети», — подумал он. Они ехали не спеша. Родин боялся, что дети упадут, поэтому скорость была вдвое меньше обычной. Из-за медленного темпа им потребовалось 2 дня, чтобы добраться до Ланса. Они прибыли в город как раз перед заходом солнца. У ворот стоял длинный ряд людей. Родин с детьми встал в конец очереди. «Долго же», — проворчала Бьянка. «Может, слезем с лошадей?» — предложил Ларри. «Сидите», — ответил Родин. «У меня папа болит». «Ну, тогда слезайте», — разрешил Родин. Ларри и Бьянка, с помощью Родена, спрыгнули на землю. Они с любопытством разглядывали все вокруг. «В конце концов, они еще дети?» — подумал Родин, глядя на них. Глядя на Ларри и Бьянку, Родин часто задумывался, что он делал в их возрасте. Но в его воспоминаниях были только библиотека, казарма, столовая и уроки. «Интересно, а инструктор Сирион выжил?» Вдруг подумал Родин. В день, когда Родин покидал учебный центр, он видел, как инструктор Сирион уезжал верхом на лошади. Если он не отправился на север, то, скорее всего, ему удалось спастись. «Брат Родин, я хочу обратно на лошадь», — сказала Бьянка. «Хорошо, а что случилось? Мне ничего не видно», — пожаловалась она. «Залезай». Родин с помощью магической руки поднял Бьянку в седло. Девочка вытянула шею и стала с интересом разглядывать толпу. «Как много людей! Брат Ларри, посмотри, сколько людей! Мне не хватает пальцев на руках, чтобы их сосчитать!» Брат робко обратился к Родену Ларри. По его лицу было видно, что он хочет попросить. «Ты тоже хочешь на лошадь?» «Да». «А можно мне на другую?» «Конечно». Родин усадил Ларри в седло рядом с Бьянкой. Сейчас у него было целых 9 лошадей. Его собственное, разжиревшее от безделья, и 8 лошадей, отобранных у бандитов. Справиться с таким количеством лошадей в одиночку было непросто. «Хорошо, что я маг», — подумал Родин. С помощью магической руки он держал поводья всех 9 лошадей. Прохожие с удивлением смотрели на него. Пока Ларри и Бьянка с интересом наблюдали за всем вокруг, очередь постепенно продвигалась вперед. Несколько раз впереди возникала небольшая суматоха, но стража быстро восстанавливала порядок. «Неужели мы сегодня не попадем в город?» — спросил Ларри. «Обычно ворота города закрывались на закате. И, разумеется, Проверка документов после заката прекращалась. В Лансе солнце уже почти зашло за горизонт. Через 10 минут стемнеет, а впереди еще несколько десятков человек. Слава богу, внезапно очередь резко сократилась. Оказалось, что это проходила проверку какая-то торговая гильдия. Купец представил документы на всех своих работников и наемников. Гильдия прошла проверку и вошла в город. В очереди осталось не больше 10 человек. О, еще одна группа. На этот раз это был отряд наемников. Они прошли проверку и также вошли в город. В этот момент из ворот вышли солдаты. Они пересчитали людей в очереди, а затем перегородили ее в нужном месте. Все, на сегодня все. Остальные, приходите завтра утром. А-а-а, разочарованно вздохнули люди, стоявшие в конце очереди. Черт возьми, ну еще парочку человек. Солдаты были непреклонны. Они принесли веревку и натянули ее поперек дороги. К счастью, Родин стоял как раз перед веревкой. Он успел пройти проверку. А Ларри и Бьянке, наверное, документы не нужны, подумал Родин. По закону удостоверение личности выдавалось с 10 лет. А значит, и у Ларри, и у Бьянки они должны быть. Однако, на практике, в 10-летнем возрасте удостоверение личности получали только дети, живущие в замках лордов. Дети, которые жили в деревнях, получали удостоверение личности только в 13-14 лет. Обычно удостоверение личности выдавали в замках лордов. Ну, если что, пройдем с помощью магии, подумал Родин. Он старался не нарушать закон. Он считал, что так будет меньше проблем в будущем. Однако, если нужно, он мог нарушить закон. Он не был из тех, кто боится нарушить правила. Следующий. Крикнул солдат. Очередь двигалась быстро, и вскоре настала очередь Родена. Он помог детям слезть с лошади, подошел к солдату и протянул ему свое удостоверение личности. «О, наемник, а вы маг?» – удивился солдат. «Да», – кивнул Родин. «Маги-наемники – редкость. Хм, а у детей нет удостоверений личности?» «Нет, они еще маленькие». Узнав, что Родин – маг, солдат стал с ним вежливее. Магов уважали и в Лансе. «Ладно, проходите. Но вам стоит как можно скорее получить удостоверение личности для детей. В Лансе даже дети могут найти работу, если у них есть документы. Кстати, в Лансе есть свое бюро, которое выдает удостоверение личности. Оно находится на Западной площади», — сказал солдат. «Спасибо, мы поищем. А где можно продать лошадей? Они мне достались случайно. Похоже, вы встретили каких-то глупых бандитов, которые решили напасть на мага», — усмехнулся солдат. «Сразу за воротами, справа, находится конный рынок.